Глава вторая. Неожиданная встреча. Лика. С Эльвирой нас свел случай. Год назад я работала в салоне флористики, где продавались безумно красивые, а потому безумно дорогие цветочные композиции на любой самый взыскательный вкус. Цветы в букетах, деревянных ящичках, шеби-шик, коробках и корзинках, монобукеты и букеты ассорти, огромные и миниатюрные. Все, чего пожелает душа. Любой каприз за ваши деньги. Букеты в основном собирались флористом на заказ, но несколько композиций всегда имелись для случайных покупателей, коим и стала Эльвира. До конца рабочего дня оставался час. Курьер забрал последний заказ. И тут в салон зашла красивая, ухоженная, стильная девушка, одетая с иголочки. Она просто сражала наповал невероятной женской харизмой и обаянием. Волосы красивого оттенка пшеничного блонда были уложены крупными волнами и заколоты с одной стороны. Платье-футляр винного оттенка и помада в тон завершали образ роковой красавицы. Благодаря этой самой ухоженности ее возраст было трудно определить. На вид ей можно было дать лет 25-27, но взгляд казался значительно старше. Словно за свои годы она прожила слишком много потрясений. «Девушка, подскажите, эти букеты на заказ или продаются?» Вежливо обратилась она ко мне. «Эти на продажу, так что выбирайте любой понравившийся». Она как будто задумалась ненадолго. «Я могу вам посоветовать, если вы затрудняетесь с выбором», — предложила я. «Для кого букет? По какому поводу?» Девушка вздохнула, грустно улыбаясь. «Повод — мой проект преображения одобрен и будет показываться на федеральном канале. К этому я шла 5 лет, а цветы покупаю для себя. Хочу саму себя поздравить». Моему удивлению не было предела. «Божечки, ну, если такие роскошные женщины сами себе цветы покупают, то наше общество, наверное, в своем прогрессе зашло куда-то не туда», — выразила я вслух свои мысли. «Куда мы катимся?» В ответ блондинка тихо засмеялась. «Вот так», — она развела руками. «Все карьера и карьера, амбиции, борьба за место под солнцем. А личная жизнь как-то выпала. А потом и совсем не до того стало. А если что-то и случалось, то приносило только разочарование и горечь. А заодно укрепляло желание больше в это не влипать. Итого, я успешная, весьма состоятельная, но одинокая. И раз уж дома меня не ждут цветы, я их сама себе куплю». «А как же ваши близкие? Они что, совсем не рады вашим достижениям?» Девушка печально вздохнула, отведя глаза в сторону. По ее лицу пробежала тень горечи. Было заметно, что этот вопрос для нее болезненный. И я даже успела пожалеть, что задала его. Но она неожиданно разоткровенничалась со мной. «Видишь ли, мои отношения с близкими сложно назвать по-родственному теплыми. Они у меня люди простые. Там, в принципе, такое однобокое отношение к жизни. Считают, что если ты не на заводе работаешь, то ты вообще не работаешь. Мне так и сказано было однажды. У тебя рай, а не работа. Нечего жаловаться на проблемы. Какие у тебя проблемы?» И все эти разговоры про стиль и красоту считают пустой тратой времени и денег. Отношение ко мне соответствующее. По их мнению, ума я небольшого. Получаю горы денег ни за что, живу как эгоистка в свое удовольствие. Однако это не мешает им регулярно у меня эти деньги просить. Я-то, конечно, не жадная и помочь всегда готова, но все ж таки недойная корова. Эти деньги мне с неба не падают, ради них пахать приходится, как лошадь. А я только и слышу «дай, дай, дай», как будто у меня дома печатный станок. И никогда не позвонят, не спросят, как у меня дела, как я себя чувствую. Зато, как только деньги нужны, сразу «Эля, помоги». И даже в тяжелый период жизни никогда не спросили у меня «Как ты? Обидно такое отношение, понимаешь? Как к банкомату на ножках, у которого ну никак не может быть чувств, проблем в жизни. Еще как понимаю, — ответила я совершенно искренне, понимая, что, по всей видимости, передо мной глубоко одинокая девушка, которой даже выговориться некому. И мне стало ее жаль. Ее взгляд вдруг оживился. «Слушай, я так неожиданно тут разговорилась с тобой, хотя обычно очень скрытная», — сказала она, внезапно перейдя со мной на «ты». Но этот ее поступок не вызвал во мне внутреннего протеста. «Я не склонна к откровенным разговорам с незнакомыми людьми, но от тебя исходит такая приятная энергетика, что невольно проникаешься к тебе доверием. Просто удивительно. Салон же до 9 вечера работает, верно?» Я кивнула в ответ. Ее слова о доверии вызвали у меня волну приятного тепла в груди. Словно бы я встретилась с давней знакомой, с которой мы не виделись много лет. Неожиданно девушке поступило заманчивое предложение. «Осталось 20 минут. Давай сходим в один маленький ресторанчик, тут неподалеку, и поболтаем. Я угощаю. Отметим как раз мой триумф. Я так давно уже не болтала ни с кем по девчоночьи, что сейчас, кажется, поняла, как мне этого не хватает». «И мне», — призналась я. «Лучшая подруга теперь далеко. Видимся мы редко». «Увы, но у меня подруг вообще нет», — развела девушка руками. «Точнее, были, но одна увела у меня мужчину, а другие начали завидовать, когда мои дела в гору пошли. Идем, а? Меня Эльвира зовут, кстати. А тебя?» «Лика». Я охотно согласилась на ее предложение. Девушка произвела приятное впечатление — да и мне, как и ей, хотелось женской компании, которой я после окончания школы была лишена по той причине, что Марина, моя лучшая подруга со школьной скамьи, поступила учиться в Чехию. И теперь ее визиты в родной город были крайне редки. Да и с остальными девчонками из класса я теперь виделась редко. Потому что все всегда были заняты, и нам с трудом удавалось подобрать удобное время. В тот вечер мы с Эльвирой и сами не заметили, как проболтали до поздней ночи, словно знали друг друга уже 100 лет. Оказалось, что у нас на многие вещи общие взгляды, схожий подход к жизни и, самое главное, в любой ситуации мы прекрасно друг друга понимали, несмотря на разницу в возрасте почти в 10 лет. «А что же родители? Как они относятся к твоей работе и образу жизни?» — полюбопытствовала я, когда мы были уже в ресторане. Ее глаза вмиг погрустнели, и плечи как будто поникли под тяжестью невидимого груза. «Только они меня и поддерживали во всем. Но они погибли в авиакатастрофе. Впервые за свою жизнь решили поехать отдохнуть за границу, в Эмираты. Копили долго, я им еще подкинула деньжат. Долгое время именно этот факт вызывал у меня безумное чувство вины. И чтобы справиться с этим, мне понадобилась помощь психолога. А тогда я была счастлива, что помогла маме и папе. Подыскала красивый отель с хорошим сервисом. Все было хорошо. Они прекрасно отдохнули, загорели. Смерть их настигла в родном городе. Ты, наверное, слышала про авиакатастрофу у нас 3 года назад. В ответ я кивнула. Этот скорбный день наш город запомнил надолго. Полет проходил в штатном режиме, когда люди возвращались домой с отдыха. Но в это время у нас в городе случилась сильная метель, да такая, что видимость стала почти нулевой. И пилот допустил ошибку. Он около часа кружил в небе над аэропортом, и вместо того, чтобы отправиться в другой аэропорт, в соседней области, где такой непогоды не было, принял решение все-таки зайти на посадку. Таких попыток было 2. После 2-й неудачной попытки и случилась катастрофа. Лайнер начал резко снижаться и рухнул на землю. Погибли все. «Я помню этот день», — воскликнула я. «Тогда новостные ленты только об этом и говорили. Ужасная трагедия, просто ужасная. Многие возвращались с отдыха целыми семьями. Нет. Такое забыть невозможно. Соболезную». Глаза Эльвиры покраснели, и она задумчиво посмотрела в окно так, словно смотрела в свое прошлое. «Веришь, Лик, я сейчас даже не смогу день крушения в деталях вспомнить. Хотя у меня отменная память», — промолвила девушка. «Все как в тумане. И состояние такое было, словно меня среди ночи разбудили и ударили по голове. Как же мне это было знакомо. Ее откровение вызвало во мне волну моих собственных болезненных воспоминаний, которые я долгое время держала внутри». «Еще как поверю», — ответила я. «Я сама такое пережила». У меня заметно дрогнул голос, и я сделала глубокий вдох и выдох. Все же эта боль еще не утихла во мне, а поделиться ей хотелось. У меня больше года назад внезапно умер папа. Он не был тяжелобольным. Наоборот, старался правильно питаться, не курил, выпивал мало и только по праздникам. Занимался спортом. Он у меня военным был. Ушел в отставку, но без дела не сидел. Он давно увлекался резьбой по дереву и в качестве хобби изготавливал красивые статуи из дерева для двора и сада. Про него даже сюжет снимали по местному телевидению. На несколько секунд я замолчала, невольно с улыбкой вспомнив то счастливое время. В тот день он вернулся со дня рождения друга в прекрасном настроении. Даже посекретничал, что познакомился там с какой-то симпатичной, разведенной женщиной. А потом у него разболелась голова, да так сильно, что я испугалась за него. Стала набирать номер скорой, а папа потерял сознание. «Эля, как же я тогда испугалась? У меня руки тряслись так, что я не могла с первого раза ключ воткнуть в замочную скважину, чтобы фельдшера впустить». Его забрали в больницу. Пожалуй, это ожидание — самое страшное мое ожидание за всю жизнь. Спустя сутки он умер в реанимации. В сознание папа так и не пришел. Инсульт. Хотя ничего явно не предвещало. Горькие воспоминания все еще болели внутри. Осколки разбитых мечтаний время от времени кололи острыми гранями сердце. И мне просто хотелось, чтобы однажды на душе стало хоть чуточку легче. «Сочувствую», — вздохнула моя собеседница. «И очень тебя понимаю. Ты знаешь, эту потерю невозможно заполнить ничем». В ответ я всхлипнула и кивнула, не стесняя слез, побежавших по щекам. «Но человек так устроен, что постепенно привыкает ко всему», — продолжила Эля мысль. «И даже к боли потери. Она не уйдет, просто со временем ты научишься с ней жить и дышать. Я научилась, и ты научишься». Вот так случайная встреча привела в мою жизнь замечательного человека и близкую по духу подругу. Эля уверяла меня, что я талантливый психолог, раз смогла разложить в ее голове все по полочкам, еще не имея диплома. Мне действительно нравилось помогать ей разбираться в своих психологических проблемах и блоках, которые она порой не осознавала. Но они не давали ей быть счастливой. И то ли я действительно отменный психоконсультант, то ли просто так совпало, но спустя полгода Эльвира встретила того самого мужчину, а еще через полгода он сделал ей предложение. О чем подруга и поведала мне сейчас, похвалившись обручальным колечком с внушительным бриллиантом. Однако блеск ее счастливых глаз затмевал сверкание драгоценного камня. «Ты знаешь, мне до сих пор не верится, что это все со мной происходит», — поделилась счастливая Эльвира. «Я уже давно была готова к созданию семьи, и он это знал. Но мы данную тему не поднимали. Я просто хотела, чтобы он сам пришел к этой мысли без намеков и подталкиваний. Твой Саша — целеустремленный мужчина, который знает, чего хочет от жизни», — констатировала я. «И тебя он действительно любит и ценит. Так что, по моему мнению, такой ход событий вполне себе ожидаем». «Это все ты», — воскликнула Эля. «Это ты помогла мне разобраться в себе, и с тех пор в моей личной жизни начались перемены. И я очень хочу, чтобы ты в благодарность от меня приняла мой скромный презент. Как раз подготовим тебя к предстоящему губернаторскому балу». И она выудила из сумочки сертификат в салон красоты. Да не абы какой, а тот самый, куда приходят участницы ее проекта «Преображение». Мастера в этом салоне первоклассные и работу свою знают на 5+. Какие невероятные перевоплощения они порой совершали! Спасибо большое, Эль! Я рада такой возможности. А я была бы рада увидеть тебя в своей программе, завела она старую шарманку. Ты такая красивая, у тебя роскошные волосы, а фигура — ну просто отпад. Это просто преступление — прятать такие шикарные формы в этих твоих мешковатых одеждах. Ты только представь, с тобой будет работать целая команда стилистов. Тебе подберут стрижку, макияж, уход для кожи и волос, а потом соберут целых 5 комплектов одежды. Ты только представь себе 5! Это ж такая возможность! Мне моя совесть покоя не дает, что я стольких девушек привела на свою программу, а подругу нет. Когда же я тебя уговорю уже? Когда-нибудь, возможно, — уклончиво ответила я. Но не сейчас. Во-первых, я не горю желанием попасть в телек. Во-вторых, пока морально не готова расстаться со своим удобным стилем одежды. «Эх», — вздохнула Эльвира, — «но ведь когда-то ты одевалась по-другому. Я помню твои фотографии прошлых лет». «Это было до папиной смерти», — сказала я, ощутив короткую вспышку горечи в сердце. А потом все навалилось. Папа умер, одногруппники травить начали. У меня пропало всякое желание наряжаться. А сейчас я просто уже привыкла так ходить. «Лик, а может, поступим по принципу «аппетит приходит во время еды»? То есть в выходной прошвырнемся по магазинам и подберем тебе парочку стильных образов на каждый день, чтоб и красиво, и практично было. И, возможно, когда ты увидишь себя в красивом платье или костюме, тебе захочется эту красоту носить». Я задумалась над ее предложением. Может быть, подруга действительно права? «Кстати, а что насчет платья для бала?» — спросила Эльвира, и я ощутила прилив досады. Первая эйфория от приглашения на бал постепенно улетучилась и обнажилась извечная женская проблема. Мне совершенно нечего надеть. Да что там надеть? Собраться на такое серьезное мероприятие, освещаемое региональными СМИ, это все равно, что собраться на собственную свадьбу, только что без фаты. Самой главной головной болью было найти достойное случая вечернее платье. Полистав странички салонов вечерней моды и узнав цены, я ощутила, как у меня дернулся глаз. А ведь это только платье. Добавить к нему еще подходящее белье, качественные чулки или колготки, чтобы стрелки не шли от малейшего прикосновения, услуги парикмахера, бровиста, визажиста. Да, угораздило же родиться женщиной. Как вариант, у меня имелось платье, оставшееся со школьного выпускного. Но, по мнению Эльвиры, оно очень подходило для школы, а для губернаторского бала было слишком скромным и простым. А мне не хотелось надевать это платье, потому что по сей день его вид возрождал в памяти воспоминания о выпускном, о школьном вальсе с папой. В тот вечер я была безгранично счастлива и не представляла, что совсем скоро моя привычная жизнь рухнет. И теперь один лишь взгляд на это платье навевал на меня тоску. «Позволь мне вопрос с платьем для бала взять на себя», — предложила Эльвира. «Ты столько раз мне помогла, что я хочу наконец-то тебя отблагодарить. Чтобы произвести фурор на балу, тебе просто необходима помощь феи крестной. Вот я и буду твоей феей». «Ну, хорошо», — согласилась я. Улыбнувшись в ответ, Эльвира вдруг посмотрела куда-то мимо меня и приветливо помахала рукой. Увидев, кто к нам идет, я ощутила ступор. «Этого не может быть!» «Привет, привет!» — поздоровалась она с подошедшим к нам молодым человеком. А им оказался тот самый владелец «Лексуса», с которым я умудрилась повздорить на парковке универа, а потом встретить его на смежной паре по общей психологии. Он, конечно же, тоже меня узнал и иронично улыбнулся. Под проницательным взглядом его серых, как пасмурное небо, глаз, я ощутила себя голой и жутко этого смутилась. Он же, напротив, разглядывал мое лицо совершенно беззастенчиво. Внимательно так, словно изучал. Но каков нахал! «Стас, познакомься, это моя подруга Лика», — представила меня Эльвира. «Лика», — произнес он низким голосом с хрипотцой, мое имя так, словно пробовал его на вкус. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — пролепетала я, ощутив, как прилила кровь к лицу. «Поздравляю вас с Сашей с обручением. Невероятно рад за вас», — обратился он к моей подруге и посмотрел на часы. «Вынужден откланяться, девушки. Меня зовут «Срочные дела». До новых встреч, Лика». Он произнес мое имя таким вкрадчивым голосом, что меня аж пробрало до мурашек, а сердце забилось, как сумасшедшее. Было трудно разобрать, что таилось в его взгляде, и мне даже показалось, что насчет «приятно познакомиться» он даже сиронизировал. «Удивительно, что мы его здесь встретили. Для него это слишком бюджетное заведение», — заметила Эля. «И он как-то странно на тебя посмотрел. Тебе не показалось?» «О-хо-хо!» — простонала я, уронив голову на сложенные на столе руки. «Кажется, я влипла». «А что, собственно, произошло?» — спросила Эльвира, находясь в недоумении. «Да так, ничего особенного. Помнишь, я тебе рассказывала, как вчера подцапалась с парнем на Лексусе?» «Помню», — кивнула подруга. «То есть ты хочешь сказать, что это был Стас?» В ответ я лишь молча покивала. «Ну ты, блин, даешь», — пораженно вымолвила Эля, а потом захихикала. «Ох, Белецкая, ты просто умора!» Во мне проснулось любопытство. «А кто такой вообще этот Стас? И откуда ты его знаешь?» «Это Сашин друг», — ответила Эля. «Станислав Соболевский, генеральный директор издательства «Манускрипт». Он настолько богат, что даже входит в список Forbes. Но, к его чести, своим состоянием не кичится». «Отлично. Я умудрилась разозлить действительно деловую колбасу. И, кажется, эта деловая колбаса меня запомнила. Могу, умею. Практикую. Хотя, если так подумать, а что такого? Я и так в контрах с богатенькими одногруппниками. Подумаешь, еще один кандидат в неприятели нарисовался. Одним больше, одним меньше. Мне уже не привыкать». Мысленно пролистала свой школьный альбом и ощутила прилив светлой грусти и ностальгии, вспомнив наш дружный 11-й Б. Видимо, прошли для меня те времена, когда нахождение в коллективе было в радость. И от этого на душе стало совсем тоскливо.